Глава шестая. С каждой минутой подъем становился все круче. Все чаще на тропе попадались огромные валуны, которые приходилось огибать. Кор вновь посадил Миколку себе на спину, жалея неокрепшие ножки. Мальчик не жаловался, и только расширенные глаза выдавали его страх. Справа от тропы, извиваясь на некотором расстоянии, чернела пропасть. Привалы приходилось устраивать все чаще, давая отдых дрожавшим от напряжения ногам и выравнивая сбившееся дыхание. Сил на разговоры не было, и все, что они могли, это иногда переброситься парой реплик. На исходе дня им пришлось спрятаться в небольшом ущелье, пережидая, пока мимо пролетит большая стая странных уродливых птиц. Кор уловил волны дикой злобы, исходившие от них и направленные на все живое. Но птиц было слишком много, чтобы вступать в заведомо неравный бой, попусту рискуя жизнями. В этом же ущелье прошла первая ночь в холодных горах. Утром, размяв затекшие за ночь тела, они вновь карабкались в горы, забираясь все выше. Натруженные мышцы болели, заставляя невольно морщиться и оступаться на мелких камушках. Минул полдень, когда на тропу легла крылатая тень. Оборотень, шедший по тропе впереди остальных, остановился и глухо заворчал. Алариан поднял взгляд и тут же окликнул его. «Кор, остановись! Это друзья!» Над ними, широко распахнув крылья, парили семеро верров. Антрацитово-черные глаза внимательно смотрели на чужаков, решивших подняться так высоко, но в их взглядах не было враждебности, лишь вежливый интерес. Приоткрыв клюв, один из них гортанно произнес: «Добро пожаловать в земли крылатых. Кто вы и зачем забрались так далеко?» «Я Лориан», — ответил старейший, вежливо склонив голову. «А это мои друзья. Мы пришли в ваши земли по пути в Тынаэн, куда держим свой путь». «Зачем вы идете в запретные земли?» «Нас ведет воля богов». «Не вовремя вы отправились в путешествие. Тьма завладела Эльмиером». «Из-за этого мы здесь», — вышла вперед Лиеса. Венец, повинуясь ее желанию, ярко вспыхнул в огненных прядях. «Вот как?» Вер явно был поражен увиденным. «Значит, это ты та, что закроет открытое?» «Я не знаю, о чем вы говорите, мы просто следуем своей судьбе». «Примите ли вы нашу помощь?» — улыбнулся ее горячности крылатый. «Любую, какую вы только решите оказать нам». «Мы перенесем вас в наши гнезда. Там вы сможете отдохнуть, и тогда мы поговорим». Веры мягко опустились на тропу и сложили крылья. Лиеса ахнула. От Лины она знала, что крылатые высоки, но не думала, что каждый из них возвышается над рослым Аларианом на три головы. Кор опустился на землю, саживая Миколку в руки Ли, и спустя короткий вдох поднялся в образе человека, заставив верров с любопытством себя разглядывать. «Оборотень?» — по птичьи наклонив голову, спросил один из крылатых. «Но ты не Кайтан». «Я Сириант», — улыбнулся Кор. «Но мы никогда не слышали, чтобы вы обращались в людей». Оборотень притянул к себе Лиессу, с нежностью глядя в огненно-изумрудные глаза. «Она спасла нас от самих себя». «Что ж, я рад, что еще одна тайна разгадана. Летим. Мы и так задержались. В горах теперь неспокойно». Каждый из веров подхватил одного из спутников, крепко прижимая его к мускулистому телу. Передавая Миколку крылатому, Кор спросил: «Не испугаешься?» Мальчик сжал дрожащие губы и неуверенно покачал головой. Погладив его по золотистой головке, оборотень нахмурился, глядя на молодого Вера. «Ты отвечаешь за него головой». «Сын», — усмехнулся тот. Кор мгновение поколебался и твердо сказал: «Сын». Глаза малыша на мгновение расширились, заполнив, казалось, пол лица, и тут же засияли таким счастьем, что кот ни на мгновение не пожалел о своем решении. Ли, крепко прижатая к телу другого крылатого, посмотрела на него, и сердце Корра растаяло. Любовь и нежность в ее взоре были безграничны. Кивнув, крылатый бережно принял мальчика и крепко прижал его к себе, надежно оберегая от падения. Широкие крылья распахнулись, и семеро веров поднялись в небеса, повернув в сторону гнездовья. Полет был недолгим. Крылатые опустили людей на большой площадке, упиравшейся в отвесную скалу, в которой чернели входы в глубокие пещеры. В теплое время веры ночевали ближе к выходу, а зимой, когда в горах царили суровые ветра и морозы, они переселялись вглубь пещер, где круглый год сохранялась комфортная для них температура. Но сейчас Сайнар ласково пригревал, поэтому у входов было множество крылатых, с интересом разглядывавших путников. Вперед выступил пожилой вер. «Вы задержались. Все хорошо?» Он внимательно осмотрел вернувшийся дозор. Только сейчас Ли обратила внимание на повязки, белевшие на смуглых телах многих из стоявших поблизости. «Да», — ответил один из дозорных, — «мы отклонились от маршрута из-за парочки гарпий, а потом заметили их». Он показал на людей. «Я обещал оказать им помощь». «Что ж, мы не нарушаем обещаний», — кивнул тот, кого Лиесса определила для себя как предводителя. «Добро пожаловать в наш дом. Меня зовут Скол, и я орландир нашего клана. Сейчас Яреб проводит вас туда, где вы сможете отдохнуть, а на закате мы будем ждать вас в главном гнезде». Он приветливо кивнул путникам и скрылся в пещере. Яреб, которым оказался молодой вер, перенесший в гнездовье Миколку, махнул рукой. «Идемте, у нас как раз пустует несколько гнезд. Вам там будет удобно». И он подмигнул мальчику, который смущенно спрятался за Ли. «Если хотите, то к закату я кого-нибудь отправлю, чтобы вас проводили. Хотя заблудиться тут просто негде», — усмехнулся он. Его птичьи лапы мерно постукивали по камням, отчетливо отмеряя каждый шаг. Проводив их до свободных пещер, Яреб жестом предложил им войти. «Вот эти гнезда. Устраивайтесь. До вечера еще несколько часов. Вы успеете отдохнуть, а мне нужно вернуться к отряду». «Спасибо», — кивнул старейший и, проводив удаляющегося вера взглядом, повернулся к спутникам. «Ну что ж, давайте осмотримся». Пройдя внутрь пещер, они обнаружили весьма уютные жилища, часть которых занимали спальные места с грудой меховых одеял, сшитых из шкур. В другой части располагался небольшой очаг и грубо сколоченная мебель. Ничего лишнего, но люди-птицы и не нуждались в большем, ведя аскетичный образ жизни. Кор и Лиесса выбрали крайнюю пещеру. Алариан забрал к себе в соседнее гнездо Миколку, а Кара устроилась в одиночестве. Малыш, уставший от дороги и необычных впечатлений, вяло сживал предложенную еду и быстро заснул, с головой закутавшись в одеяло. К закату, когда взрослые успели отдохнуть и уже изводились от нетерпения, за ними пришел юный вер. Представившись Коруном, он пригласил их следовать за собой и направиться туда, где чернел широкий провал входа в огромную пещеру. Кариса осталась с Миколкой, и у мальчика был небольшой жар, и он капризничал, не желая покидать уединение гнезда. В главном гнезде собрались почти все представители клана Скола, исключая дозорных, которые несли стражу, зорко оглядывая окрестности в поисках близко пролетающих гарпий. Ими оказались те самые уродливые птицы, от которых путники прятались в ущелье. Скол сидел на высоком, грубо сколоченном кресле, опираясь на подлокотник и внимательно разглядывая приближающихся людей немигающим взглядом черных, как уголь, глаз. Подождав, пока пришедшие устроятся на оставленных для них стульях, он обратился к старейшему. «Надеюсь, вы нашли наши гнезда удобными». «Да, благодарим вас за возможность отдохнуть». «Веры никогда не отказывают путникам в помощи. Так что привело вас в горы?» «Агуя сказал, что ваш путь лежит дальше, в темные земли». Орландир мельком глянул на стоявшего рядом Вера, одного из тех, что был в дозоре, доставившим людей в гнездовье. «Он прав, нам нужно добраться в Тенаэн», — кивнула Лориан. «Эльмиер переживает нелегкие времена, но мы не должны позволить тьме завладеть им окончательно». «До нас доходили слухи о полчищах злобных тварей, проникших в наш мир. Да и в Дайнеонах нынче неспокойно», — задумчиво склонил голову на бок Скол. «Многие из моих крылатых были ранены в стычках с гарпиями. Ты говоришь, есть возможность остановить их. Но ведь такое под силу лишь одной несущей свет». «Поэтому мы здесь». Старейший положил ладонь на плечо Лиессы. «Несущая ведет нас». «Это дитя?» Орландир с удивлением глянул на девушку. Лиесса, не мигая, смотрела на черные глаза вожака, а ее зрачки разгорались все ярче, пока пульсирующий свет не заполнил радужку, смешавшись с огненно-зеленым цветом. «Да», — склонил голову пожилой Вер, — «теперь я вижу. Прости меня за сомнение несущее. Мы готовы оказать любую помощь, но мои воины не выживут в пустынях Тенаэна». «Там мы справимся сами», — мягко улыбнулась Ли. «Но не могли бы вы оставить у себя нашего сына? Он слишком мал для той битвы, что нам предстоит». «Безусловно, мы будем рады присмотреть за ним. Думаю, он легко найдет общий язык с нашими птенцами», — кивнул Скол. «Что-то еще?» «Помнится, кто-то упоминал, что вы знаете короткие тропы, ведущие на ту сторону гор. Вы покажете нам их?» Алариан лукаво посмотрел на Вера. «Вот оно что!» — рассмеялся Орландир. «Но ведь вы понимаете, что это должно остаться тайной. Негоже, если искатели приключений начнут толпами ходить в запретные земли на поиски выдуманных сокровищ». «Так ли уж и выдуманных?» — приподнял бровь старейший. «Мертвое должно остаться мертвым», — посерьезнил Скол. «Тенаэн все еще горит темной магией, и наследие его опасно». «Мы понимаем и не распорядимся знанием во вред». Целитель твердо выдержал пристальный взгляд предводителя крылатых. «Что ж, к рассвету мы приготовим вам кое-что из припасов и отведем к источникам, где вы сможете пополнить запасы воды. А после мои воины укажут вам тайную тропу. Мне жаль, что к нам вас привел такой нерадостный повод. Веры всегда были рады гостям». «Позволят боги, это не последняя наша встреча», — покачал головой Лориан. «Ну, а сейчас прошу отведать нашей пищи и удовлетворить наше любопытство. Мы редко спускаемся на равнины и почти ничего не знаем о происходящем в мире». Еще пару часов люди терпеливо отвечали на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, не забывая уделять внимание простым, но вкусным и сытным блюдам, расставленным на длинном деревянном столе. Наконец, попрощавшись с Верами, они прихватили поднос с едой для Кары и Миколки и отправились обратно к гнездам. Малыш уже уснул в пещере Кариссы, свернувшись калачиком под боком тоже задремавшей девушки. Или не стала тревожить их, только накрыла теплым меховым пледом, оберегая от ночной прохлады. Оставив поднос на столе, она вернулась к Кору. Кажется, Жар спал. Не стала будить, пусть спит до утра. Девушка забралась на ложе и тут же утонула в ласковых объятиях любимого, с радостью впитывая сладость его губ. Нежный поцелуй с каждым ударом сердца становился все более чувственным, пока желание не растеклось по венам жидким огнем, обжигая и затягивая в стремительный водоворот. Теплые губы оборотня невесомо касались шелковистой кожи любимой, лаская ее с безграничной нежностью. Его руки мучительно медленно ласкали изгибы стройного податливого тела, заставляя девушку нетерпеливо выгибаться навстречу каждому прикосновению, умоляя о большем, пока, наконец, они окончательно не потерялись в вихре наслаждения, растворившись друг в друге без остатка. И лишь когда сестры Луны осветили горные вершины, сон принял их в свои объятия.